Глава 41. Тот же день, 24 октября 1721 года. В казармах на Пуэрто-дель-Кондо-Дуке маркиз де Мойе не только радушно встретил Диего, но и был достаточно учтив, чтобы ничего не спрашивать о причине, по которой тому понадобились 30 вооруженных людей. Нынешний капитан гвардейцев его бывшей роты сказал, что даст Диего своих самых надежных людей и подпишет соответствующие приказы. Кроме того, охраной дворца Алькасар занималась не испанская рота, а валонская. Вечером, отправив несколько человек на защиту сеньориты Амелии к ней домой, Диего и самые надежные гвардейцы под началом самого опытного командира Мануэля Вильяканеса, барона де Салинас Мильяда, поскакали тремя группами в направлении Эль-Сегуана. Первая вошла через ворота Пуэрто-де-Лавапьес, вторая — по улице Аве-Мария, а третья — по улице Нуэстро-Синьора-дель-Пилар. Еще до того, как в борделе смогли что-то предпринять, его уже полностью окружили 30 с лишним человек. Стоило им только спешиться перед притоном, как завсегдатые убрались со всех улиц, прилегающих к фонтану Лавапьеса. Диего уверенно вошел в бордель в сопровождении 10 человек. С каждым его шагом пространство наполняло могильная тишина, пока он не остановился в центре постоялого двора. «Я Дон Диего де Костомар», — объявил он. Проститутки попрятались за столы, а все остальные присутствовавшие встали и неуклюже поприветствовали его с широко открытыми глазами и отвисшими челюстями. Они не могли поверить, что аристократ таких кровей заявился в какой-то придорожный бордель. «Кто хозяин этого свинарника?» — спросил он, обращаясь ко всем сразу. Из глубины робким шагом показался человек, который, опустив голову и сложив руки, назвался Себастьяном, хозяином постоялого двора, и сказал, что рад будет услужить любому его желанию. Диего подошел, остановившись на расстоянии нескольких сантиметров от него. Он пристально посмотрел на трактирщика, который тут же опустил глаза. «Я сравняю с землей этот притон», — сказал он. «Где левша?» Отирая холодный пот со лба, тот, недолго думая, выложил, что левша несколько часов назад отправился с Хасинтой, одной из проституток, в курятник на заднем дворе. «А Эрнальдо де ла Марка?» — спросил Диего. «Не знаю, он приходит и уходит. Знаешь, где он живет?» Хозяин тут же кивнул и показал на дом метрах в 200 от них. «Он живет с дочерью. Кажется, ее зовут Адела, и, по словам левши, она учится на гувернантку. Эрнальдо любит ее больше всего на свете. Про нее даже заикнуться нельзя, не рискуя расстаться с жизнью». Страх развязал ему язык, и он нес всякую ерунду, чтобы просто не молчать. «Мне однажды взбрело в голову, да у меня и в мыслях не было». Не обращая на него внимания, Диего приказал, чтобы у трактирщика взяли точный адрес дома Эрнальдо и не стал больше терять время. Он широкими шагами направился к курятнику, где надеялся найти левшу, и по его сигналу Мануэль Вильяканьес последовал за ним вместе с 4 людьми, а остальные гвардейцы остались сторожить бордель. Выйдя через небольшое крыльцо, они оказались на заднем дворе. Когда они подошли к маленькому курятнику, так называемый левша валялся полумертвый на земле, с дырой от ножа в животе и ужасной раной в области своего мужского достоинства, истекая кровью рядом с трупом женщины. Диего предположил, что это несчастная с перерезанным от уха до уха горлом и была той самой Хасинтой. Левша сразу его узнал, а герцогу показалось, что они уже когда-то встречались. Левша понимал, что настали последние минуты его жизни, и не испытывал страха, поэтому на его наполовину обезображенном лице появилась улыбка. Диего остановился в нескольких шагах и стал его изучать, пока Мануэль Вильяканьес с остальными осматривал загончик. «Я пойду с вами на сделку, хотя понимаю, что когда я вам расскажу все, чего вы не знаете, вы не сможете удержаться и не сделать того, чего хочу я», — прошептал он Диего из последних сил. Диего подошел и, зная, что тот участвовал в похищении его брата, молча пнул его ногой в живот. Левша застонал от боли и сплюнул кровь. «Я не заключаю сделок с подонками. Скажи, где мой брат, или клянусь, твои последние минуты жизни на этой земле станут для тебя невыносимыми». Левша засмеялся, выплевывая красную слизь. «Вы не можете меня убить, пока не узнаете, что с негром». «Речь не о том, чтобы тебя убить», — ответил Диего. Левша несколько секунд помолчал с полуопущенными веками, затем кивнул. «Мне плевать, что вы собираетесь со мной сделать». «Где мой брат?» — заорал герцог, пока левша истекал кровью. «Где?» «Пусть над ним там хорошенько поработают», — ответил тот. «Я ничего не скажу, пока не будет сделки». Диего, теряя терпение, наступил ему на рану в животе, и левша оглушительно завопил. Несмотря на это, когда герцог ослабил давление, тот снова засмеялся, заявив, что с каждой секундой, пока гордость герцога не позволяет ему заключить сделку, он все ближе к тому, чтобы потерять брата навсегда. Диего присел на корточки и схватил его за горло. «Что ты хочешь?» — спросил он. «Я хочу покинуть этот мир, зная, что они заплатят. Дон Энрике и этот сукин сын, Эрнальдо де ла Марко», — ответил левша. «Уговор», — сказал Диего, не скрывая, насколько ему противно. «Рассказывай все, и я даю слово чести, что они получат свое наказание». Левша улыбнулся, обессилев, будто знал, что те простые слова, которые вот-вот слетят с его бледных губ, герцог не сможет позабыть никогда. «Я убил вашу жену». Диего поднялся и сделал шаг назад, не веря. «Что? Что ты сказал?» «Я убил вашу жену. Я выдрессировал ее коня, чтобы он раздавил ее по моему свистку. И если бы у меня было больше времени, чтобы выдрессировать вашего, то он бы раздавил и вас. А теперь вам нужно решить, убьете ли вы меня сейчас, или подождете, пока я расскажу, где ваш брат, весь из себя благородный чертов ублюдок». Диего, дрожа всем телом от гнева, сжал кулаки до хруста костей, сдерживаясь, чтобы не убить единственного человека, который мог бы ему рассказать, где находится Габриэль. Он начал метаться, как раненый лев, и бить все подряд, крича от бессилия и боли, и пытаясь сдержать порыв, раз и навсегда покончить с этим отребьем рода человеческого. Тогда сквозь затрудненное дыхание убийцы прорвался водопад откровений, проливший свет на события прошлых лет одно за другим. План Дона Энрике убить Диего, чтобы его раздавил собственный конь по беззвучному для человеческого уха свистку. Поручение Донни Соль, из-за которого он был вынужден втайне изменить условия договора с маркизом, и тем самым неизбежно подстроил смерть Альбы. Убийство негра, служившего его брату, избиение сеньориты Амелии, смерть лисицы и похищение Габриэля — все было частью замысла Дона Энрике, и во всем этом левша принимал активное участие под руководством Эрнальдо де ла Марке. «Самое интересное в этом мутном деле, по словам этой собаки, заключалось в том, что ни у кого не было доказательств планов Дона Энрике. Никто не знал, как они осуществлялись, и никто не знал истинных мотивов, побудивших его задумать уничтожение Костомара». Диего больше не мог сдерживаться и с воем набросился на левшу, а на лице у него застыла гримаса ужаса и смятения. Он схватил того за волосы и с разрывающимся от боли сердцем начал лупить его по лицу, дав волю своим разгневанным львам, пока не лишил его глаза и не превратил его лицо в кровавую маску. Если бы не Мануэль Вильяканис и его люди, остановившие герцога до того, как он успел прикончить левшу, они бы упустили возможность найти Габриэля. Убийца мычал, как больная скотина, а потом, полностью оглушенный и ослепший на один глаз, засмеялся над герцогом, сплевывая кровь. Диего мысленно поклялся отомстить и, едва сдерживая гнев, чтобы не раздробить ему голову, сказал себе, что если бы ему сейчас попались маркиз и Донья Соль, то он прямо там содрал бы с них шкуры. Он снова склонился над левшой, сжав зубы и со слезами на глазах, в надежде узнать местонахождение своего брата. «Ну!» — закричал он. «Скажи, где мой брат, и клянусь Богом, им не уйти от наказания». «На пути к границе с Португалией. Они, наверное, поехали по дороге на Корию, чтобы продать его как раба», — признался он, заливаясь кровавым смехом. «Четыре человека сопровождают повозку с кучером и двумя помощниками. Сзади проклятый негр в клетке из стальных прутьев, обитый деревом, чтобы не было видно». «Ах да, чуть не забыл, ваша светлость, есть кое-что еще», — сказал левша в последний раз, злобно ухмыльнувшись. «Я отхлестал вашего брата так, что следы на спине у него останутся на всю жизнь. Теперь он может сказать, что он нег...» Диего не дал ему договорить. Прежде чем тот закончил фразу, он разрядил свой дульнозарядный пистолет, проделав дыру в его черепе. 26 октября 1721 года. Проповедь на полуденной воскресной обедне тронула его душу. Капеллан Альдекоа говорил об умении прощать, и Мелькиадес снова был потрясен тем, как герцог отнесся к нему. Поэтому он сказал самому себе, что должен решить проблему с Доней Урсулой, так же, как он исправил отношения с племянником. Он уже слишком долго находился в состоянии вражды с экономкой и устал вести военные действия. Это должно было раз и навсегда закончиться. Кроме того, он не мог не признать, что Донья Урсула была полна других достоинств. Вне всякого сомнения, если не считать отсутствие у нее определенных навыков счета, она могла уверенно справляться с обязанностями дворецкого. Ответственная, трудолюбивая, серьезная. Она всегда поддерживала железную дисциплину в работе и за все годы службы не допустила ни единой оплошности или небрежности. Проблемой всегда был ее проклятый характер, недружелюбный, язвительный, из-за которого никто не хотел с ней сближаться. Он надеялся, что после их разговора, который он планировал на ближайшее время, ее характер чуть смягчится. Однако он понимал, что его надежды могут потерпеть крах, поскольку эта попытка улучшить существующие между ними отношения была не первой. Все предыдущие наткнулись на враждебность Доньи Урсулы и закончились его поражением. На этот раз он успел восстановить свою власть и был свободен от висельной петли, которую она затягивала вокруг его шеи все эти годы. Несмотря на это, экономка умудрилась сохранить кухню под своим управлением благодаря разговору с его светлостью. У него еще не было возможности обсудить это с Доном Диего, но он непременно собирался это сделать, как только тот вернется. Господин уехал без предупреждения 3 дня назад, после серьезного спора с матерью. Герцогиня пребывала в унынии. Она то запиралась одна в своей комнате, то бродила по залам в сопровождении одного только Дона Энрике. Лично у него этот человек всегда вызывал нехорошие ощущения. Без видимых на то оснований он чувствовал к нему сильную неприязнь, поэтому он приказал сеньору Магера распорядиться, чтобы возле Донья Мерседес всегда находился какой-нибудь камердинер. Он прекрасно понимал, что тревожило герцогиню. Со всеми в имении происходило то же самое. С одной стороны, исчезновение Дона Габриэля. С другой, возможные матримониальные намерения Дона Диего по отношению к сеньорите Бельмонте. В личной беседе с сеньором Кассоной он поделился с ним своими опасениями, что его светлость, женившись на собственной кухарке, неизбежно навлечет несчастье на Костомар. Симон, который был старше и мудрее, заметил, что это также принесет счастье Дону Диего. У Мелькиадеса на этот счет были сомнения. Как бы то ни было, сеньорита Клара оставалась главной кухаркой, несмотря на ее образование, ее манеры и на то, что она была дочерью доктора Бельмонте. То ли от вида обеспокоенной Донья Мерседес, то ли от того, что ничего не было известно ни о герцоге, ни о его брате, его собственная тревога только нарастала. Но он был рад, что сеньорита Бельмонте поправилась и даже попросила у экономки разрешения выйти на работу в начале этой недели. Послышались сильные и звонкие удары в дверь, свойственные Донье Урсуле. Он разрешил войти, и она прошла в комнату с таким ледяным видом, что казалось, будто у нее спина покрыта инеем. Чтобы начать на позитивной ноте, он встал, предложил ей стул и вернулся на свое место. Она поинтересовалась, чем может быть ему полезно, и он, невозмутимо пригладив усы, заявил, что собирается откровенно поговорить с ней. Сложившаяся между нами ситуация... Он сделал паузу, пытаясь подобрать наилучшие слова, чтобы она могла заметить его добрые намерения. «Мне неприятно. Она меня изматывает. Я не злопамятный человек и способен оценить, что вы экономка от Бога». Повисла тишина, и Донья Урсула приподняла бровь, как будто благодарила за комплимент, хотя не понимала, к чему весь этот разговор. Он подождал еще какого-нибудь изменения на ее лице, но оно оставалось невозмутимым. Мелькиадес продолжил свою речь, раскрыв руки в подтверждение искренности своих слов и рассказывая, что никто из домашней прислуги не испытывал к ней симпатии, поскольку она вызывала у всех сильную неприязнь, и, по его мнению, в этом не было ничего хорошего. Она еще сильнее подняла бровь. «Мне безразлично, какие чувства прислуга испытывает ко мне, если они хорошо выполняют свою работу», — заявила она. Он подождал еще немного и дотронулся до лба, размышляя о том, как же сложно смягчить характер Доньи Урсулы, особенно после стольких лет вражды. Он тихо вздохнул. «Я хочу предложить вам заключить между нами мир раз и навсегда, потому что все знают, что его светлость высоко вас ценит, и никто не собирается отказываться от ваших услуг». Снова повисла тишина, и на этот раз он подождал, когда она что-нибудь скажет. Донья Урсула, почти не моргая, слегка сжала губы со свойственным ей скептицизмом, который выводил его из себя. «Это все, Дон Мелькиадес?» — резко спросила она. — Да, это решительное предложение мира и взаимопонимания. — Я знаю, что это, Дон Мелькиадес. — Хорошо, и что скажете? Она посмотрела на него свысока, будто зная, что ее ответ ему не понравится. — Дон Мелькиадес, когда-то вы были великолепным дворецким, но лично я считаю, что сейчас из вас работник посредственный, если не сказать плохой. С годами вы превратились в бездушного, бессильного и бесталанного дворецкого, который приспособился к медленному течению жизни, — сказала она с предельным равнодушием. Я не потерплю даже мысли о том, чтобы кто-то, столь малозначительный, как вы, считал себя достойным Костомара, а уж тем более думал, что он подходит лучше меня. Я убеждена, что, предлагая мир, вы в глубине души всего лишь хотите утаить это. Он едва мог поверить в то, что она сказала. Вскочив на ноги, он стукнул по столу, но она даже не изменилась в лице. Он скорчил гримасу и, обойдя вокруг стола, встал перед Доньей Урсулой и закричал, что его возможная небрежность и посредственная работа были результатом подлого шантажа, которому она его подвергла. «Вы выкрали письмо из моей тетрадки с единственной целью — подчинить меня своей воле, а не ради высоких целей на благо Костомара», — громко обвинил он ее. «Вы уже разыграли свою козырную карту и проиграли, поэтому если мне понадобится вас уволить, я найду для этого причину. Если война — это единственное, чего вы хотите, то вы ее получите». Она встала, приняв свой обычный высокомерный вид. «Честно говоря, единственное, что мне от вас нужно, так это то, чтобы вы как можно скорее исчезли из Костомара. И неважно, каким образом». От этих слов Мелькиадес разозлился еще больше, прошелся из стороны в сторону перед ее неприязненным лицом и, подойдя поближе, направил на нее палец. «Вы неисправимы!» — закричал он. «Вы невыносимая женщина, абсолютно безжалостная, бесчеловечная, жестокая и несправедливая». «Прекратите кричать на меня, Дон Мелькиадес, в этом нет никакого смысла», — ответила она более сердито. Он заметил, что она сдерживает свое проявление чувств с таким нечеловеческим усилием, что могла бы согнуть кусок железа, лишь бы ее мысли не сорвались с губ. От обиды он стал презрительно ее провоцировать, чтобы она не молчала и сказала то, что хотела сказать, а потом остановился в нескольких сантиметрах от ее ледяного лица и закричал, что уже столько лет терпит ее безразличие, хотя на самом деле всего лишь пытался завоевать ее восхищение и уважение. Он сказал, что рад, если хоть чем-то ее обидел, поскольку ее пребывание в Костомаре посеяло только ненависть, разногласия и небрежность, которые она так избегала, потому что никто ее не любит и никогда не полюбит. «Для вас все это игра во власть», — вышел он из себя. «Вы не любили Донью Альбу, а лишь угождали ей, чтобы получить больше власти среди прислуги». Глаза Доньи Урсулы гневно засверкали от такого заявления, и этого выдержать она уже не смогла. Его не беспокоило, что его слова были несправедливы. По ее взгляду он понял, что она очень хочет дать ему пощечину за эти слова, и, нащупав ее слабое место, ударил сильнее. «Никто не видел, чтобы вы хоть слезинку проронили по герцогине!» — крикнул он ей. «Никто! И знаете почему?» «Потому что вы не умеете любить. Вы не любили ни Донью Альбу, ни Дона Диего, ни их неродившегося ребенка, который погиб вместе с ней». Донья Урсула, дрожа всем телом, дала ему пощечину, но он уже не мог остановиться. Почти 10 лет, проведенные под неусыпным контролем экономки, срывались у него с губ словами боли и гнева. Не сдержавшись, он пнул стул, отчего тот полетел в стену, и стал кричать дальше. «Вы только и умеете, что подавлять волю!» Вышел он из себя. «Вы можете лишь презирать равных вам по статусу и пытаться контролировать их. Мужчин нужно брать под контроль, пока они тебя не уничтожат, сеньор!» Воскликнула она раздраженно. «Я не виновата, если вы не знаете, что на самом деле происходит в этом доме. Об опасности, которую представляет сеньорита Бельмонта для репутации Костомара. Об опасности, которая поджидает эту семью из-за присутствия Дона Энрике». «Вон!» — сказал он, указывая на дверь. «Вы не можете мне приказывать, сеньор!» — в гневе ответила она. «Конечно, могу!» — закричал он, становясь на цыпочки, пока не оказался на расстоянии ладони от ее лица. При этом у обоих перехватило дыхание. «Я найду способ выгнать вас из имения», — угрожающе процедил он сквозь зубы, подходя еще ближе. «Сколько бы вы ни кричали и ни пугали, я ничуть не боюсь ни вас, ни тем более ваших пустых угроз». «Вон», — приказал он рыча, — «не понимаю, как я мог тайно любить вас столько лет, когда вы такая, какая есть, Донья Урсула». Экономка резко изменилась в лице от его неожиданного признания и отступила на шаг. Он стоял, пытаясь успокоить дыхание, так же сильно удивившись, как и она, собственным словам. С определенной долей достоинства он поправил сюртук. Донья Урсула растерянно посмотрела на него, и впервые в жизни он увидел, что ей нечего сказать в ответ. У нее дрожал подбородок, словно она искала, что сказать, чтобы прийти в себя. От изумления она лишь молча отступала мелкими шагами. «Что вы сказали?» — с большим усилием смогла произнести она. «Вы меня прекрасно слышали», — повторил он уже спокойнее. «Не понимаю, как я мог тайно любить вас столько лет, когда вы такая, какая есть?» Она сглотнула и с ледяным недоумением на лице сразу же направилась к двери. Он проводил ее взглядом, пытаясь успокоить свое учащенное дыхание, и Донья Урсула на мгновение остановилась на пороге. Потом она, полное сомнение, обернулась, словно не могла ни понять, ни принять то, что он ей сказал. «Вы окончательно сошли с ума, Дон Мелькиадес», — сказала она срывающимся на шепот голосом. Он не ответил. Он смотрел ей вслед, понимая, что их спор, должно быть, уже дал повод для сплетен всей прислуги. Его мирный план потерпел полное поражение и только ухудшил ситуацию, уже и без того сложившуюся не лучшим образом. Он плюхнулся на стул, который немного заскрипел под ним, предупреждая, что уже старый, чтобы выдерживать его вес. И вот, после 10 лет шантажа, унижений и презрения, этот секрет поднялся из глубины его души и раскрылся в одной простой, полной страсти фразе, а с ней пришло и некоторое облегчение. Он озвучил свою мысль так внезапно, что даже сам не мог понять, почему он это сделал. Несомненно, потому что не хотел признаться в этом самому себе. Вместе с этим пришел и покой, когда он освободился от оков собственной совести и влияния Дони Урсулы. Это признание переносило их спор в нейтральную зону, а их противостояние — в мертвую точку с непредсказуемыми последствиями. И несмотря на собственное волнение и на понимание того, что он вложил в руки своей соперницы мощное оружие, которым можно причинить еще больший вред его душе, он вынужден был признать, что получил наслаждение, когда увидел растерянность на ее лице от того, что она не знала, что сказать. «Естественно», — подумал он, — «я и сам не знаю». В этот момент, прокручивая в голове их разговор, он осознал, что не только прятал свои собственные чувства, но и заточил их в таких затерянных пещерах своей души, что даже не записал в свой судовой журнал.